Глава пятая. Соблазн. Стать литератором — это мечта многих юных, не миновала Суворова. Разговор Герострата с Александром Великим в «Царстве теней» — так называлась его первая попытка влиять на людей не прямым примером своей собственной жизни, а рассказом о жизни других. Александр раскрывал тетрадь и читал написанное им самим как нечто новое, незнакомое, чужое. А в которую ночь Олимпиада родила Александра, и в ту пору сгорело преславное капище Ефесской Дианы. Храм Дианы в Эфесе почитался одним из семи чудес древнего мира, зажженное от некоего бездельника Герострата, который, будучи пойман в розыске, сказал, что он учинил то не для иного чего, токмо чтоб каким-нибудь делом прославиться. Тогдашние ефесские волхвы столь срамное подеяние вменили в презнаменование большого разорения, и весь город жалостным воплем наполнили. Зажглась где-нибудь свеча, которая со временем для такой же причины, ради славы напрасной, пламенем своим весь Восток выжжет. Герострата казнили смертью. Умер Александр Македонский. Встретившись с ним в царстве теней, Герострат так приветствовал героя. «Здравствуй, подражатель славы моей!» «Александр, какое между нами сравнение? Я победитель вселенной, а ты человек самый презренный!» Герострат. «Не будь горд, Александр! Царствование твое миновалось, и от всего твоего величества на свете только пустой звук остался. Власть твоя пришла. Здесь все в одном положении, и нет никакого разделения между царя и невольника. Там, о, ты страшен был, где тебе множество народа повиновалось и жертвовало страстям твоим. А здесь лишен ты скипетра, лишен окружающих тебя льстецов, лишен боящихся тебя, и больше гнев твой никому не вреден». Александр. «О, боги! Герострат ругается Александру!» Герострат. «Я не знаю, для чего ты много меня унижаешь. Та ж причина понудила меня разорить Ефесский храм, которая понудила тебя опустошить всю вселенную. Оба мы основанием дел наших имели тщеславие, и оба мы живем в истории. Ты разорителем вселенной, а я разорителем Ефесского храма». Александр. «Я искоренил гордость царя персидских и привел Грецию в безопасность». Герострат. «Ты искоренил гордость царей персидских, а на место он и свою восстановил. Освободив ее от чаемой напасти, ввел и в действительную напасть, которую она тобой обманута, своею купила кровью». Александр. «Победители никогда игоносцами не называются». Герострат. «Но часто бывают. А я хотел показать, что великолепие света вдруг в ничто обращается, и что все на свете суета». Александр. «Мне свет и поныне удивляется». Герострат. «Но моему великому предприятию еще больше удивляются. Слава моя, ненависть моих неприятелей не остановлена. Даром, что я не имел Курция». Александр. «Я не Курцием прославлен. Вся вселенная гремит о делах моих». Герострат. «И о сожжении Ефесского храма вся вселенная вспоминает». Александр сжег свое писание на огне свечи. От бумаги остался хрустящий пепел. Глядя на него, Суворов в задумчивости сказал: «Великой славе подобает и цель великая». Прошло больше 10 дней, проведенных Александром за чтением книг и в размышлениях. Затем к Суворову явился Сергей Юсупов и рассказал, что графа Листока арестовали и заточили в крепостной каземат. Листок отказался принимать пищу и ничего не говорил при допросах. Его бывший адъютант Шапизо показал, что Листок получал деньги из Пруссии и Франции и был близок с прусским и шведским посланниками. Председателем следственной комиссии состоял Апраксин. Комиссия решила допросить Листока с пристрастием. На первой пытке он ни в чем не признался и под кнутом страшно ругал Бестужева. Дом Листока Елизавета подарила со всей утварью, обстановкой, серебром Апраксину. Александр решил поселиться в ротной светлице, где ему приходилось иногда ночевать и раньше, будучи дежурным. О своем решении Суворов сказал командиру роты Исаковнину. Ни тот, ни другой немало не удивились, только Соковнин заметил. «Не было бы тебе это, Суворов, через силу!» Он только подлил масло в огонь, поливший Александра. Поселясь в роте, Суворов отказался от услуг своих хлопцев и оставил под их присмотром у дяди в Преображенском полку Ширмака. Он решил твердо встать на свои ноги. Денег, полученных от отца, у него оставалось немного. Он их послал на сохранение дяди. Получив за 4 месяца солдатское жалование, увидел, что может расходовать на себя не более 3 копеек в день. По табели 1720 года ему пришлось получать медью 2 рубля 85 копеек. Хоть и трудно, но надо было отказаться от чая с рафинадом, к чему он пристрастился с детства в отцовском доме. Солдатский квас, его давали волю, заменил Суворову чай. Бессменные кислые щи и каша, черный хлеб не являлись для Александра дивом. Он и раньше столовался иногда у ротного котла, но теперь ничего другого не было. От тяжелого солдатского корма у Суворова начались желудочные боли, против которых ничего нельзя было придумать, кроме добровольного поста. Он начал худеть и записал в своей тетради плохими французскими стихами. «Худой и остервенелый, как осел без стойла, я во всем напоминаю настоящий скелет или призрак, влекущийся среди воздушных просторов, подобно утлой ладье, поглощаемой морской пучиной». «Чудит барин», — говорили между собой солдаты. Настала зима. Елизавета Петровна недолюбливала Невскую столицу и особенно не жаловала хмурую и слякотную петербургскую зиму. Как обычно, она и в эту зиму объявила шествие в Москву всем своим двором. Семеновцев отправили туда же, чтобы нести дворцовые караулы. Видя, что Суворову трудно, Соковнин приказал зачислить его в московскую команду. «Соскучился, поди! Отдохни в родительском дому, или ты не рад?» Суворов поблагодарил, но ничем не выразил радости. Он не мог, подобно другим, ехать в Москву на почтовых. Быть может, Василий Иванович и не отказал бы сыну в этом расходе. Но Александру не хотелось ни о чем просить отца. Он решил идти в Москву вместе с батальонным походным порядком. Первый поход. Знатные морозы сковали землю и реки, выпадали глубокие снега, вьюги заносили малоезженный тракт. Путь батальона лежал большей частью летником, лесами, а кое-где для сокращения пути зимником, по ледяной глади озер и рек. Солдаты шли без выкладки, амуниции и ружья ушли вперед особым обозом. Но все же вначале батальон сохранял вид войска. Через заставу семеновцы шли строем по 4 в ряд, под барабаны и флейты. Ротные командиры ехали перед ротами на конях, сержанты, капралы и унтер-офицеры находились на своих местах. Под фурьерами, младшими командирами обозной роты, плескались пестрые значки. После первой же дневки батальон преобразился. Батальонный, пропустив солдат, вернулся с адъютантом в карете обратно. Ротные командиры, все обер- и унтер-офицеры, сели в ямские воски и поскакали вперед на тройках с колокольцами. Вслед за тем солдаты достали из саней извозчий роты кто валенки, кто душегрейку, кто башлык, кто овчинный полушубок, кто суконные рукавицы, кто варежки. У многих на головах появились вместо треугольных шляп бараньи шапки. У кого не было шапок, те обвязались поверх шляп бабьими платками. Извозчая рота ушла с дневки вперед, а за нею двинулся кое-как в разброд батальон. Роты, взводы и отделения скоро перепутались. Суворов, нахлобучив шляпу, засунул руки в узкие рукава плаща, пошел вначале быстро, чтобы согреть ноги, обутые в нагольные сапоги, и оказался далеко впереди батальон. Он обогнал батальон и шел, не оглядываясь. Привыкнув с детства ездить на коне, он никогда не ходил много и не знал, что значит сыпучий снег на плохо укатанной дороге. Ноги согрелись, но в левом сапоге сбилась портянка. Следовало хоть и мороз переобуться. Дорога вступила в лес. Суворов огляделся. Обоз, шедший впереди батальона, скрылся, оставив на снегу глубокие следы и конский помет. И батальона за поворотом дороги не видно. Суворов сел на пенек, чтобы переобуться. Сапог заскорузл на морозе и не поддавался. — Что, барчок уж с копыльев сбился? — услышал Суворов над собою насмешливый голос. Подняв голову, Суворов увидел незнакомого семеновского солдата с седыми усами. Глаза его дружелюбно искрились из-под насупленных бровей. — Помоги, братец, не могу сапог стянуть. — Изволь, держись крепче за пенек. — Оп! — солдат сдернул сапог с ноги Суворова. Пока Александр перекручивал портянки, солдат мял сапог голыми руками и дышал в голенище, приговаривая. — А я-то гляжу. Отважно мальчик шагает, как бы его одного в лесу волк не съел. Чего ж ты, чудак, пошел? С нами и отбился. В народе теплее. Держи-ка сапожок. Солдат подышал еще в голенище и подал сапог Суворову. Обувшись, Александр сказал. — Спасибо. Как тебя звать? Какой роты? — Звать меня господин капрал Сидоров, рота 13-й. Гляди, ушли мы от товарищей, они и нас с тобой настигли. — Братцы, давай нам с господином капралом теплое место. Солдаты на ходу расступились, и Сидоров с Суворовым очутились в середине. Батальон шел широкой просекой в облаке морозного пара от дыхания и табачного дыма на согрейк. Шли тесно сплотясь. В тесноте можно идти только в ногу. Само собой вышло так, что сильные очутились впереди и утаптывали снег следующим за ними. Кто плохо одет, да послабее, оказался в середине, охваченный стеной тепло одетых товарищей. А позади батальон прикрывался от ветра самыми богатыми солдатами. Они шли лениво в тяжелых тулупах. Суворову сразу сделалось теплей. Близился вечер. Мороз креп, солдаты подогревали себя перебранкой. Слабые бронили сильных за то, что те идут скоро, сильные слабых за то, что они дают идти быстрее. Солдаты в казенных плащах бронили тех, кто был одет в меха, господами, а те, в свой черед, обзывали их пропойцами. Доставалось и унтер-офицерам, ускакавшим вперед на почтовых, и фурьерам, они всегда с извозчиками. Первые в тепле. И командирам, и Апраксину ругали втихомолку и царицу, придумавшую поход в зимнюю стужу. Шаг разладился. Дружное шествие распалось. Батальон опять начал растягиваться по дороге. Ледяной ветер снова забрался под полы суворовского плаща и выжимал из глаз Александра колючие слезы. Сидоров из 13-й роты молча шагал рядом с Суворовым, не выпуская из стиснутых зубов давно погасшей трубки. 13-ю по счету роту полка по совести надо было звать первой. Она состояла из старых солдат, участников петровских баталий. Они-то и являлись хранителями славных преданий полка. Поглядывая на Сидорова искоса, стремясь с ним равняться шагом, Суворов гадал, сколько же Сидорову лет. Не менее 70, наверное. Он крепок, статен и попирает землю твердой ногой. Батальон растянулся. В сумерки откуда-то пахнуло соломенным дымом. Лес оборвался. На холме открылась небольшая деревенька. Около нее в дыму костров с навешанными над огнем котлами копошился народ. Виднелись сани с поднятыми оглоблями, распряженные кони извозчей роты. Солдаты с криком и свистом побежали к деревне. Из волоков изб тянул дым, фурьеры позаботились о тепле для товарищей. У дверей болтались цветные флажки, показывая, кому где отведен ночлег. Но никто не смотрел на значки. Солдаты врывались в распахнутые двери изб. В одну минуту избы наполнились народом. Деревенька не могла вместить и половину батальона. Когда Суворов с Сидоровым подошли к первой избе, в нее уже нельзя было вобраться. Тоже во второй, в третий, во всех остальных. Сидоров с суровой усмешкой сказал: «Попробуй, барин, распорядись». «Здесь ты один начальник». Он отошел к костру, набил трубку и закурил от уголька. Между тем к избам подтянулся хвост батальона. Среди отсталых были обморожены. Солдаты теснились к кострам, но большая часть напирала в избы. Около Суворова очутился парень в форменном плаще с головой, обмотанной пасконной тряпкой. Солдаты поддерживали двое товарищей, у него одеревенели ноги. Тусклый взор парня встретился с глазами Суворова. Парень злобно выкрикнул: «Одна вошь да сыскалась на солдатском теле!» Но вдруг на лице парня появилась широкая улыбка. «Да ведь это Суворов!» Александр узнал в молодом парне солдата своего капральства Петрова, весельчака и плясуна. Суворов рассмеялся. «А ты, Петров, сплясал бы, а то без ног будешь!» «Ох, ноженьки мои резвые пропали!» — повисая на руках товарища, загласил Петров. Внезапная мысль блеснула в голове Суворова, и сразу пришло озорное решение. «Не унывай, Петров! Еще спляшешь, и я с тобой!» Суворов кинулся к соседним саням и выхватил из-под морды коня охапку сена. Приказав двум товарищам встать у стены избы, Суворов взгромоздился на спину солдат и плотно закрыл охапкой сена волок избы. Изнутри послышались крики, изба сразу наполнилась дымом, и из двери избы посыпался народ. На Суворова накинулись, кто-то на него замахнулся. «Не тронь! Нашего капрала!» — взвизгнул Петров. «Выкуривай из всех изб дармоедов!» Предложение понравилось. Со смехом, забыв усталость, слабые принялись выкуривать сильных изо всех изб. Суворов распоряжался. Его теснили недовольные. Рядом с ним встал и заслонил его собой Сидоров из 13-й роты. — Семеновцы, стой! — закричал он. — Срам какой! Дорвались до тепла, товарищи забыли. Идите к коптеру, заведующему ротным имуществом солдат, каптенармусу. — Берите топоры и дрова рубить. Скорее нагрейтесь. — А там и каша, — прибавил Суворов. И то согласился первым тот солдат, который замахнулся было на капрала. Солдаты выбрали у каптенармуса инструмент. В лесу весело застучали топоры. В избах из открытых волоковых окон снова потянулся дым. Слабые наполнили избы кашлем, чиханием и стонами. Суворов приказал растирать обмороженные руки и ноги. С Петрова скинули сапоги и посадили на скамью ногами в ушат с ледяной водой. — Чуешь ноги? Шевельника, — сказал Суворов. — Эх! «Милый ты мой, век не забуду! Спляшем еще, господин капрал!» Петров притопывал ногами в ушате. Запел: «Гренадеры молодцы, другие братья-удальцы! Запоем мы трыцко-хватско, прожитье-бытье солдатско! Ой, мамонька, пропали мои ноженьки, не шевелются!» К ночи на гумнах деревни с подветренной стороны пылало множество костров. От огня оплывало, оседал снег. Поспели каши, заправленные салом и сдобренные щедро стручковым красным перцем. Солдаты наелись и повеселели. Послышались песни. Уж никто не хотел оставаться в дымных избах. Все выбрались на волю, к огням. Меж костров шныряли в полушубках, подметая полами снег, босые мальчишки и девчонки. Суворова звали от одного огня к другому. — Поди, сударь, и у нас погрейся. Внезапно перед Суворовым предстал Петров, веселый, в чьих-то стоптанных валенках и хмельной, видно, в деревне соскалось вино. — Вот он, наш капрал! Ура! Спляшем, друг! Знаешь, слушай, радость! — Как же не знать, знаю, в деревне рос. — Ребят, становись кругом! Слушай, радость. Образовался широкий круг. Посредине между двух костров оставались только Суворов и Петров. «Девка будешь ли кавалером?» — спросил Петров. Суворов, не отвечая, приосанился и, сняв шапку, церемонно поклонился Петрову. «Слушай, радость, одно слово!» — запел он басом. «Где ты, светик мой, живешь?» «Там ли, где светелка нова? Скажи, как ты мой свет слывешь?» «Как и батюшку зовут? Расскажи все, не забудь!» «Что спешишь теперь домой? Ах, послушай! Ах, постой, постой!» Петров по бабье метнул глазами на Суворова, потупился и повернулся к нему спиной. «Полно, полно, балагур!» — ответил он тоненько притворным голоском. «Мне пора идти домой, загонять гусей и кур, чтобы не быть битой самой!» «Тебе смех ведь одни, не подставишь ты спины. Поди, поди, не шути. Доброй ночи тебе, прости, прости!» Суворов приложил шляпу к сердцу. «Ты не думай, дорогая, чтобы я с тобой шутил. Для тебя, моя милая, весь я дух мой возмутил. Что спешишь теперь домой? Ох, послушай, ох, постой, постой!» «Уговаривай!» — поощряли Суворова из круга. Но девка не сдавалась. Петров сделал уморительную старушечью рожу и, жуя конец пасконной тряпки, повязанной на голове, шамкал. — Господин-то мой изрядный! Как ты можешь говорить со мной, девкой неученой? Я не знаю в свете жить. Я советую тебе выбрать равную себе. Поди, поди, не шути. Доброй ночи тебе. Прости, прости. Петров низко поклонил Суворову, коснувшись пальцами земли. Суворов лихо закрутил воображаемый ус, обошел Петрова кругом в присядку и возобновил ухаживание. Он пел. — Ах, свирепо умилися, не предай меня в тоску. Не хочу слышать про ту, про притворную красоту. Что спешишь теперь домой? Ах, послушай, ах, постой, постой. Держи ее, держи! — кричали из круга одни солдаты. — Девка, не сдавайся, беги! — советовали другие. Петров кинулся бежать, Суворов за ним гнался. Петров хотел с разбегу пробить головой круг и вырваться на волю, его со смехом отшвырнули. Упав навзничь, он плачущим голосом напевал, дрыгая ногами. — Отпусти меня, пожалуй, мне с тобой не сговорить, мне делов еще немало. Щи варить, бычка доить, масло пахтать, хлебы печь, овес шастать, братца всечь, поди, поди, не шути, доброй ночи тебе, прости, прости. Пахтать — взбивать масло из сливок или сметаны, шастать — отделять зерно от шелухи. Вскочив на ноги, Петров напрасно искал спасения, с визгом бросаясь во все стороны. Его отталкивали, он валился в снег под ноги Суворову и сбивал его наземь. Наконец Суворов крепко обнял Петрова за плечи, и тот, вспыхивая, пропел последний куплет. «Убирайся, не шути, поди бешеной, прости, прости!» Суворов равнодушно отвернулся. Петров жалобно закричал: «Ванька! Здесь я!» — отзвалось из круга с разных мест. «Поди сюда!» «Иду!» — рявкнуло 100 глоток со всех сторон. Суворов стал в кругу подбоченясь. «Выходи! Выходи, Ванька!» Все кинулись из круга к нему, шиблись, валясь друг на друга с криком «Мала куча!» Поднялась веселая возня. Суворова подняли и начали подбрасывать. Он изнемог и взмолился. Еле живого от тряски его посадили к самому огню. В костер подбросили сухих дров. Ветер утих. Высокое пламя вздымалось сверх столбами, сизый дым завивался над ними кольцами, раи искр велись в дыму. Казалось, что среди снегов у темной стены угрюмого леса чудом вырос и расцвел веселый сад невиданных деревьев с пламенно-желтыми стволами, синюю курчавую листвой и багровыми пахучими цветами, а вокруг деревьев летают несметные тучи золотых пчел. Гомон у огней улегся. К костру подошел Сидоров и, став стрелкой, почтительно спросил, «Какие будут приказания, господин капрал?» На лице Сидорова Суворов не уловил и тени насмешки. Александр понял, что его приказания будут выполнены. Он встал и отдал распоряжение ночевать батальону тремя очередями. Сидоров из 13-й роты кивком одобрил распоряжение капрала и закричал: «Ефрейторы, ко мне!» Суворов сел к огню и задремал. Наутро Суворов объявил новый порядок похода. Возы переложили, удвоив нагруженных санях тяжести. Много саней освободилось. На них Суворов посадил слабую команду с инструментом, топорами, заступами и лопатами. Погрузили котлы с дневным запасом. Этой части обозов приказано было ехать вперед со всяким поспешением до следующего по расписанию ночлега, нарубить там дров, разгрести сугробы, наслать вокруг костров лежбище из еловых лапок. Кашевары обязывались изготовиться так, чтобы батальон пришел к готовым кашам. Веселый рысой на восходе солнца эта часть обоза покинула первый ночлег батальона. За ним следовал колонную батальон поротно и, наконец, двинулся тяжелый обоз. До Москвы батальону предстояло пройти более 700 верст. Порядок похода на пути менялся частично, но в общем оставался установленный Суворовым для второго перехода. Суворова слушались. Несогласных убеждали товарищи. Шутку говорили. «Батальонный приказал». Строптивым грозили. «Уже он соковнено доложит». Смеясь, солдаты удивлялись. «Видно ли дело? Гвардейским батальоном капрал командует. Хоть бы сержант». Потом стали шутливо кликать. «Ефрейторы, к поручику, майор зовет!» И кого звали, тот бежал к Суворову. «Этак придем мы в Москву», — говорил Александру Сидоров. «Товарищи тебя в гвардии полковника произведут». «Скажут Апраксину». «Довольно ты, сударь, поцарствовал. Полно, у нас свой полковник». «От матушки-государыни ты, Суворов, о милости такой не скоро услышишь». Батальон пришел в Москву. Распоряжение Суворова на походе получили одобрение Соковнина. Благодаря самозванному командиру батальон закончил поход до срока, без отсталых и беглых. Апраксин, узнав об этом, захотел видеть расторопного капрала. Суворов уклонился от свидания с ним и сказался больным, когда его в очередь назначили к Апраксину ординарцем. Все это было нарушением субординации, но Апраксин не тронул строптивого капрала. Он видел в Александре сына генерала Василия Суворова.